Глава вторая. Дело в том, что я твердо решил для себя больше не приходить к вам, чтобы снова вас не расстраивать. Ведь если я расстраиваю вас, то кто меня порадует, кроме того, кого я расстроил? Вот я и написал то письмо, чтобы не идти к вам, и чтобы меня не расстраивали те самые люди, которым полагалось бы меня радовать. А я уверен, что моя радость — радость для вас всех. Я писал то письмо от великого горя со стесненным сердцем, обливаясь слезами. Но не за тем, чтобы вас расстроить, а чтобы вы знали, как сильно я вас люблю. Если же кто-то меня расстроил, то он расстроил не меня, но хотя бы отчасти, не хочу преувеличивать, всех вас. Довольно будет с него наказание, которое он понес от большинства. А теперь, напротив, вам лучше его простить и утешить, а то как бы он не зачах от избытка горя. Поэтому, пожалуйста, докажите ему свою любовь. То письмо я написал с целью узнать, выдержали ли вы испытания, то есть во всем ли вы послушны. А кого вы прощаете, того прощаю и я. Ведь то, что я простил, если действительно мне есть что прощать, я простил перед лицом Христа ради вас, чтобы не дать сатане нас обхитрить, потому что мы-то хорошо знаем его козни. Но когда я пришел в Троаду возвестить радостную весть о Христе и обнаружил, что Господь настежь распахнул для меня двери, душа у меня все-таки была не на месте, я не нашел там Тита, нашего брата. Вот почему я попрощался с ними и направился в Македонию. Благодарение Богу, Он всегда ведет нас как пленников в триумфальном шествии Христа и всюду являет через нас знание о себе как сладостное благоухание. Потому что мы и есть то благовоние, которое Христос приносит в жертву Богу среди идущих путем спасения и идущих путем погибели. Для одних мы смертоносный запах смерти, для других — живоносное благоухание жизни. И кто для такого годится? Мы ведь не торгуем в разнос, как многие, поддельной Божьей вестью. Нет, мы говорим искренне, наше слово от Бога, мы действуем перед лицом Бога вместе со Христом.